Развивая эту тему, мы вконец обессилели от смеха и перевернулись на спину отдохнуть, как вдруг раздался плеск, и по воде пошла рябь, а с берега донеслись крики Айвена и Кордеи. «Вернитесь назад, хозяин! Это очень плохие рыбы!» — кричал Кордеи. «Возможно, это пираи, сэр», — сообщил нам Айвен своим культурным голосом. Мы переглянулись, посмотрели на пятно ряби, которое быстро приближалось к нам, потом в раз повернули и дунули к берегу с такой быстротой, что если бы все это происходило в плавательном бассейне, нас наверняка увенчали бы парой медалей. Мокрые, едва переводя дух, мы в том же шутовском наряде выскочили из воды. — Это точно пираи? — спросил я у Айвена, на силу отдышавшись. — Не знаю, сэр, — ответил он, — но было бы неразумно рисковать, если это на самом деле они. — Как нельзя более с вами согласен, — шумно дыша произнес Боб. Возможно, не лишне будет объяснить, что пирайя — одна из самых неприятных пресноводных рыб. Это плоская, мясистая, серебристого цвета рыба с выдающейся нижней челюстью, очень похожая в профиль на бульдога. Ее челюстью оснащены рядом самых страшных зубов, какие только можно найти у рыб. Зубы эти треугольной формы и посажены таким образом, что когда рыба смыкает пасть, они прилегают один к другому наподобие зубьев шестеренки. Пираи живут стаями почти во всех тропических реках южноамериканского континента и снискали себе громкую славу. Они способны чуять кровь на значительном расстоянии в воде, и при малейшем запахе крови с невероятной быстротой устремляются к месту происшествия и своими страшными зубами раздирают добычу на куски. Основательность, какой они обгладывают живое или мертвое тело, однажды была проверена специальными экспериментами. Была убита капибара, южноамериканский грызун, достигающий размеров крупной собаки, и ее труп опущен в реку, кишевшую пираями. Хотя капибара весила целых 100 фунтов, она была начисто объедена за 55 секунд. При осмотре скелета обнаружилось, что, сдирая мясо, остервенелые пираи насквозь прокусывали ребра. Не знаю, водились ли в озере пираи, но уверен, что мы правильно сделали, тотчас возвратившись на берег. Заплыв в стаю голодных пираи, вы, пожалуй, навеки лишитесь возможности извлечь урок из своей ошибки. Айвен и Кордеи вновь принялись взывать к индейцам, а мы с Бобом прошли на поляну среди деревьев и принялись бродить по ней нагишом, обсыхая на солнце. Осматривая полуразвалившуюся хижину, мы наткнулись на длинную доску. Она лежала на земле, еле видная в траве. Всякий зверолов знает, что не лишнее переворачивать каждое бревно, каждую доску, каждый камень на своем пути. Таким образом можно найти какое-нибудь редкое животное. Подобное переворачивание всего, что попадается у тебя на пути, скоро входит в привычку. Так и теперь, обнаружив доску, мы с Бобом нагнулись и, недолго думая, перевернули ее. В открывшемся влажном углублении лежала длинная тонкая змея, весьма небезопасная на вид. Поскольку на нас были только шляпы и ботинки, змея имела перед нами явное преимущество, но она им не воспользовалась и продолжала неподвижно лежать, глядя на нас. Не двигаясь с места, мы шепотом принялись обсуждать план ее поимки. «У меня в кармане брюк есть кусок бичевы», — обнадеживающе сообщил Боб. «Ладно, я сбегаю, а ты не спускай с нее глаз». Потихоньку, чтобы не вспугнуть змею, я попятился, а потом побежал к вороху нашей одежды. Отыскав бечевку, я срезал палку, привязал к ней бечевку, сделал на свободном конце бечевки петлю и побежал обратно к Бобу. Змея лежала на прежнем месте и не шелохнулась до тех пор, пока не почувствовала на шее петлю, после чего свернулась в клубок и злобно зашипела. Это была одна из тонких коричневых древесных змей, которые встречаются в Гвиане на каждом шагу.